Глава 1065. Кто такой человек в черной одежде? Эта капля крови выглядела самой обычной каплей крови. Казалось, с ней не было ничего особенного. Ван Линь бросил ее перед собой, и через миг из распаханной и расколотой земли с бешеным ревом стремительно вылетел дьявольский дракон, сотканный из множества потоков черной ци. Дракон в гневе раскрыл свою пасть, и оттуда хлынули леденящие потоки морозного воздуха. Зарычав еще яростней, дракон хотел было броситься на собравшихся здесь культиваторов и пожрать их, когда капля свежей крови Цэншуан достигла потока дьявольской ци, исходящего из тела этого дракона. Стоящие вокруг культиваторы смотрели на происходящее, вытаращив глаза. Потоки черной ци зашипели, словно костер, в который выплеснули ведро холодной родниковой воды. Этот звук был таким неожиданным и пронзительным, а его эхо разлетелось по округе. Черная ци начала стремительно исчезать, словно не в силах выдержать напор этой капли крови. Пройдя сквозь потоки ци, капелька крови достигла тела дьявольского дракона и опустилась прямо на его огромную голову. Дракон на миг замер на месте, ошеломленный, а затем издал полный боли и ярости рёв. Рёв этот не смолкал. Тем временем сам дракон изгибался, корчась в мучительных конвульсиях. Все вокруг грохотало и тряслось. Все здешние здания дрожали, словно их раскачивали огромные невидимые руки, а через мгновение одно за другим они обратились в разваленные руины. Ван Рейн сверкнул глазами и добыл еще одну каплю крови Цэншуан. Размахнувшись, он силой бросил ее перед собой, а затем взмахнул рукавами. Густые потоки величественной изначальной энергии объяли эту капельку. Раздался грохот, напоминающий барабанную дробь, и под воздействием этой энергии капля крови превратилась в облако кроваво-красного тумана. Через мгновение капля накрыла корчащегося в муках дракона. От второго контакта с кровью Цэншуан отчаяние в глазах чудовища достигло своей предельной величины. Стремительное тело дьявольского дракона начало уменьшаться в размерах. Потоки черной ци были разорваны в клочья, как обычный сильный вихрь рвет на части облака, и взором присутствующих культиваторов открылся древний дьявол. Как бы он ни пытался, древний дьявол никак не мог избавиться от капли крови на своем теле. Он пытался стереть ее руками, но они, словно призрачные, не могли ее даже задеть и проходили сквозь нее. «Цэнлинь, это твой хитрый замысел! Борясь со мной бесчисленное количество лет за свое тело, ты подготовил этот трюк! Если тот, кто занял твое тело, захочет расправиться с твоими потомками, то все твои божественные способности и техники теряют свою силу! Даже если атаковать, не используя способности, то это тоже будет бесполезно! Кроме того, меня можно легко обезвредить при помощи крови твоих потомков! Это ведь получается не просто изменение законов природы, а создание нового закона — закона Цэнлиня!» Прорычал древний дьявол и, скорчив лицо в звериной гримасе, бросился на Ван Линя. «Но давайте посмотрим, сможет ли меня победить какая-то жалкая капля крови!» Вновь прорычал древний дьявол и взмахнул правой рукой. В его ладони внезапно появился черный меч с толстым лезвием. Ухватив его поудобней, он попытался силой ударить Ван Линя. «Если я не могу убить потомков Цэнлиня, то убью этого жалкого древнего бога!» — воскликнул Тадзя. Ван Линь побледнел лицом, увидев, как нож в руке дьявола вспыхивает ярчайшим светом. Это свечение заслонило собой небосвод. Даже старик, сидящий на тыкве, не сумел бы уклониться от этого удара. Опешив на миг, Ван Линь вдруг ощутил небывалую ясность ума и невероятное спокойствие. Рядом с ним возник треножник древнего бога, и Ван Линь, резко вскинув правую руку, указал настоящего в стороне человека в черном. Ван Линь мог бы указать и на Сюй Кун Цзы, но не сделал этого, потому что хотел действовать наверняка. Серьезно раненый, Сюй Кун Цзы все же был культиватором уровня разрушения границ тьмы и представлял определенную угрозу. Лицо человека в черном изменилось. Его тело внезапно ярко засветилось. Тем временем нож приблизился к Ван Линю так, что он уже ощутил леденящий холод, исходящий от клинка. «Поменять местами!» — крикнул Ван Линь. И треножник тут же ярко вспыхнул. Глаза человека в черном расширились в ужасе. За миг до телепортации на лбу человека против его воли возникла печать черного дракона. Отделившись от его тела, печать превратилась в источающего языки пламени огненного дракона. Появившийся дракон тут же закрутился вокруг человека в черном, пытаясь помешать действию треножника и прервать телепортацию. И это принесло определенные плоды. Свечение зловещего клинка подошло к Ван Линю еще ближе, пройдя насквозь тело Цэншуан, но не причинив ему никакого вреда, оно с удвоенной скоростью двинулось в сторону Ванолиня, готовясь обрушить на него всю свою мощь и силу. Если меч и правда достигнет Ванолиня, то с легкостью разрубит его пополам, даже несмотря на то, что он древний бог. В конце концов, он был древним богом всего лишь с 5 звёздами. В критический момент правый глаз Ванолиня полыхнул зеленым светом, и поток зеленой энергии хлынул наружу, чтобы послужить защитой от этого странного оружия. С оглушительным грохотом страшное сияние меча налетело на зеленый защитный барьер, и тот треснул посередине. Барьер не был пробит или уничтожен, но все же частично разрушился. Зеленый защитный экран выиграл Ванолиню немного времени, однако прежде он никогда не ломался подобным образом. Даже атаки Сюй Кунзы по-настоящему не могли его разрушить или растрескаться, а только заставляли податься назад. Но сейчас со страшным треском трещины на поверхности зеленого экрана множились. Воспользовавшись выигранным временем, Ванолинь подхватил тело Циншуан и бросился отступать. Но как бы он ни отступал, уйти от сияния меча он не мог. Холодный пот выступил на лбу Ванолиня. В морозном воздухе вокруг появились ледяные градины. Так было холодно вокруг. Момент был критическим. Посмотрев на небо, Ванолинь яростно закричал. Скрывать свою истинную сущность было уже бесполезно. На его лбу появились 5 сияющих звёзд и с невероятной скоростью завращались, отчего теперь казалось, будто на лбу Ванолиня вращается яркая воронка. Густые потоки силы древних богов вошли в тело Ванолиня, а также в его треножник, отчего последний засветился еще сильней, озаряя своим светом все вокруг. «Поменять местами!» — в ярости крикнул Ванолинь, едва не сорвав голос. Хриплый голос Ванолиня достиг слуха культиваторов вокруг, неприятно резанув им по ушам. От этого истошного крика огненный дракон, призванный человеком в черной одежде, испуганно завращался еще быстрее. Однако было видно, что он не справляется. Человек в черном, развернувшись, бросился на утёк. Однако далеко убежать он не успел. Его тело вновь охватило яркое свечение, и человек исчез на месте. Ванолинь тоже растворился в пространстве в тот момент, когда защитный зеленый экран был готов окончательно рухнуть под воздействием чудовищного напора. Через мгновение Ванолинь появился на том месте, где до этого находился человек в черном. А сам человек в черном возник прямо на том месте, куда через пару мгновений должен опуститься меч древнего дьявола. Его глаза расширились от страха, и в них отразилось свечение, источаемое ножом. Засветившись еще ярче, меч опустился на тело человека в черном и в одно мгновение разрезал его на 2 половины. Из изуродованного тела вылетел изначальный дух, и под защитой огненного дракона бросился отступать. Сам дух был непроглядно черного цвета, и в его глазах плескался сильнейший ужас. Но опасность никуда не делась. Расправившись с физическим телом, меч погнался за изначальным духом, чтобы точно так же разрезать его. В ужасе человек в черном поспешно крикнул. «Господин древний дьявол! Я 7-й ученик повелителя Джана, и меня зовут Лоху Раху!» Примечание переводчика. Санскрит Раху. Мифическое Лохоу. Демон затмений, 1-я звезда неба. Пожирающее солнце и луну. После его слов нож на миг замер в воздухе, а затем, обогнув человека в черном, клинок вновь помчался за Ванолинем. Все вышеописанное произошло слишком быстро, и тут в дело вступили Ван Вэй и Ху Цзюань. Каждый из них применил по способности, чтобы дать отпор преследующему Ванолиню мечу. Можно сказать, что Ванолинь уцелел лишь чудом в этой ситуации. С перекошенным от ярости лицом он пристально посмотрел на древнего дьявола. Древний дьявол Тадзя сделал шаг вперед и понесся, но только не в сторону Ванолиня, а к человеку в черной одежде. Схватив его изначальный дух, он вновь пришел в движение и через секунду оказался возле Ван Вэй и Ху Цзюань, которые отчаянно боролись с мечом. Приблизившись на достаточное расстояние, Тадзя широко разинул рот и издал полный ярости вой. У рода древних есть свои способности, которые очень сильно разнятся и бывают в разных формах, но есть у них и нечто общее. Все эти способности обладают невероятной мощью. Крик древних дьяволов, хотя и не дотягивает по силе до древних богов, однако им вполне можно выбить дух из человека и пошатнуть его духовную основу. За спиной у древнего дьявола появился черный силуэт животного с одним рогом на голове. Само это чудовище, подобно другим дьявольским тварям, содержало в себе источник дьявольской энергии и черпало из него свою силу. Разинув пасть, монстр завыл в унисон со своим хозяином. Ху Цзюань, опешив на миг, исторгла изо рта фонтанчик крови. Еще больше крови выплеснулось изо рта Ван Вэя. Он разом как-то ослабел и увял. Но, собрав последние силы, Ван Вэй схватил в охапку Ху Цзюань и бросился прочь. Отступая, он взмахнул правой рукой, и за его спиной возникло бесчисленное множество защитных водных завес. В минуту опасности Ван Вэй приложил все свои силы, призвав невероятную водную громаду. В каждую секунду воды становилось все больше. Однако для древнего дьявола это были лишь детские шалости. Его яростный рев продолжал тянуться, и вот водные барьеры один за другим начали лопаться. Они с шумом разрушались. Обливаясь кровью, Ван Вэй, держа Ху Цзюань, бросился в сторону Ван Линя. Бледнее, Ху Цзюань быстро-быстро замахала руками, создавая множество ограничений. Они вплетались в водные барьеры, укрепляя их. Но даже так яростный Вэй Тадзе играючи разбивал эту защиту. Если уж крик произвел на этих двоих такое сильное воздействие, то можно представить, что он сделал Си Кунзе. Кровь струёй стекала у него изо рта, а само лицо культиватора стало темным и мрачным. Отступая, он взмахнул руками, и вокруг него тут же завращались потоки песка. Однако только появившиеся эти потоки практически сразу же перестали существовать. Вместо этого песчинки, развернувшись силой, опустились на тело призвавшего Си Кунзе, заставив того облиться кровью еще сильней. Лишь только Байло, будучи представителем рода древних, с трудом мог выдерживать этот напор, но и он начал отступать. Но вернемся к Ван Линю. От крика Тадзе его тело начало издавать оглушительный треск и грохот. Облако крови вырвалось из его горла, а лицо исказилось звериной гримасе. Разинув рот, Ван Линь тоже издал полный ярости вой. То был крик древнего бога. Тело Ван Линя при этом внезапно начало увеличиваться в размерах. В эту минуту Ван Линь больше не мог скрывать это в себе. Он вырос до сотни джанов в высоту и, казалось, сейчас подпирал собой небо. Пять звезд быстро завращались на его лбу. Сила древнего бога наполняла его тело бурными потоками. Изображение птицы Судзаку слилось с Ван Линем в единое целое. Оно тоже увеличилось вместе с телом Ван Линя. Само изображение ярко засветилось, словно нарисованное свежей кровью. Хвост птицы был нарисован на лице Ван Линя. В эту минуту Ван Линь был и древним богом, и Судзаку.